Чтобы двигаться к успеху. Копите деньги, пока молоды. Когда в жизни наступает период, когда больше всего хочется тратить, это молодость. Я тоже через это проходил. В юности много мест, куда хочется поехать, друзей, с которыми хочется проводить время. Есть немало вещей, которые хочется приобрести, а еще желание завести привлекательного партнера. В 20-30 лет многие хотят сыграть запоминающуюся роскошную свадьбу, купить хорошую мебель. Мечты понятные. Хочется жить, как молодые модели из глянцевых журналов и рекламных роликов, а также завидовать и ревновать к друзьям из богатых семей. Но запомните, если вы не родились в богатой семье, именно в этом возрасте нужно не тратить, а максимально усердно копить деньги. Независимо от того, на что вы их тратите, на стиль жизни, хобби или что-то еще, деньги, вложенные в это время, могут принести ощутимую прибыль в будущем. Скажем, 10 миллионов вон, накопленных в 20-30 лет, к 40 годам могут превратиться в 100 миллионов. И только доходы с этих инвестиций позволят вам жить так же, как вы жили раньше. Но потраченные 10 миллионов в молодости останутся лишь в виде пары альбомов с фотографиями и воспоминаниями. Более того, накопить 10 миллионов в 30 лет куда проще, чем в 40. Ведь с возрастом денежных обязательств становится только больше. Конечно, здесь возникает противоречие. Разве есть смысл проводить лучшие годы, откладывая деньги, а к старости, когда все веселье уже позади, стать богатым? Что толку в деньгах, если с возрастом они перестают приносить радость? А если, тратя молодость на заработки, заболеть, кто возместит потерянное время? Это логично. Но чем ярче вы проживете молодость, тем тяжелее будет нести ее последствия в зрелом возрасте. Почему вы не думаете, что вы можете оказаться без денег в старости, когда нужна станет особенно тяжелой? Говорите, нужен баланс. Приведите мне пример хоть одного богатого человека, который смог бы сочетать наслаждение молодостью и накопление капитала. Попытка одновременно наслаждаться жизнью и становиться богатым — это как пытаться поймать двух зайцев. Может, стоит задуматься, на что вы тратите свою молодость? Напишите прямо сейчас, на что уходят ваши деньги и время. Если это волонтерство на благо других, я промолчу. Но если это всего лишь игры на телефоне, чаты в интернете, пьяные шатания по ночным улицам, посиделки за картами под предлогом тренингов или дней рождения, то какие это высокие цели? Покупаете дорогие бренды, несмотря на долги по кредиткам, и жалуетесь, богатые правят миром, у нас нет будущего? Какой бред! Если вы думаете, что успешные и честные люди жили так же, как вы сильно ошибаетесь. Если вы хотите стать богатым, крепко держитесь за деньги в молодости. Если ваши родители не богаты, организуйте свадьбу скромно, избавьтесь от показной роскоши. Я не понимаю, зачем молодые пары устраивают пышные праздники в отелях, если сами живут на съемной квартире. Не говорите, что это ради ребенка. Ваш ребенок ничего не запомнит. Это ради того, чтобы показать себя другим и повеселиться самим. Скажите, вы разоритесь, если просто проведете небольшой семейный вечер без гостей? Предупреждение для молодых семей. Если у вас нет стабильной финансовой опоры, первые 5 лет после свадьбы – самый важный период. Если в это время вы не начнете копить деньги, разбогатеть вам будет крайне сложно. Минимизируйте расходы на свадьбу и держите больше денег наличными. Покупайте самую простую мебель и обязательно рассмотрите варианты подержанных вещей. Помните, что роскошная мебель через 5 лет станет просто рухлянью. Свадебные украшения? Даже не думайте равняться на богатых друзей. Свадьба бывает раз в жизни, так что стоит потратиться. Ну что ж, запомните. Из 4 таких пар одна разводится, а большинство из них всю жизнь мучается из-за нехватки денег. Когда я был холостяком, почти все, что у меня было, было подержанным. Перед свадьбой я угостил свою будущую жену кофе в отеле класса люкс, но первая еда, которую я ей предложил, была дешевая уха из ментая за 1000 вон, приготовленная в помятой алюминиевой кастрюле, купленной на блошином рынке в Чхонгечхоне. Первый подарок, который я сделал — шарф за 1000 вон, купленный на том же рынке. До свадьбы у меня было много долгов, поэтому я даже не мог позволить себе угостить ее бокалом вина. Если бы вы были на моем месте, смогли бы вы полюбить такого человека? И все же она сама сделала мне предложение. В то время у меня было так много долгов, что я просто не мог позволить себе первым просить ее выйти за меня. После свадьбы мой ежемесячный доход был далеко не маленьким, но из-за долгов мы вообще не могли тратить деньги. Через пару лет я выплатил их и смог купить квартиру, которая была выставлена на торги из-за проблем с кредитом. Бизнес начал приносить стабильный доход, и еще через год я купил машину и нанял водителя. Деньги начали накапливаться. Однако пока я не накопил 2 миллиарда вон наличными, я никому, даже жене, не говорил, сколько у меня денег, и никак этого не показывал. Вы спросите, разве наличие машины и водителя не показывает, что у вас есть деньги? Нет, это было необходимо, чтобы экономить время, потраченное на дорогу. Как относиться к деньгам в молодости — это личный выбор каждого. Но я хочу подчеркнуть, если у вас нет особых талантов, есть только один закон, который позволит вам накопить деньги. Сначала повышайте свою ценность, максимально экономьте и откладывайте как можно раньше. Тогда деньги начнут накапливаться. Эти накопления станут вашим стартовым капиталом для богатства. Те, кто тратит молодость на развлечения, бездумные траты, пусть помнят, что успешные люди, разбогатевшие благодаря своему образу жизни, никогда не жили так, как вы. Запомните, если вы не измените свои привычки, в старости вам придется очень трудно. Что ж ты сделал, ты что плачешь, много-много дней? Что ж ты сделал, ты что плачешь, с юностью своей?